Земля, Брюссельский агломерат. 11 октября 2150 года. Марк Штайнер собирался ехать домой, когда двери его кабинета заблокировали. Поначалу он не удивился, в прошлый четверг тестировалась система безопасности, мог произойти сбой. Штайнер отправил мысли-запрос, но ответа не последовало. Для таких случаев в ящике его рабочего стола хранился старинный пластиковый ключ, прошитая кодировкой карта с биометрическими данными владельца кабинета, отпечатками пальцев и образцом ДНК. Штайнер, кряхтя, полез за картой. Мебель в его кабинете была архаичной, деревянной. Дань традициям. Кресло нельзя было растворить усилием воли, его пришлось отодвинуть. Карта была на месте. Штайнер взял ключ, подошел к двери и провел пластиком по считывающему устройству. Никаких изменений. Выругавшись, чиновник швырнул карту на стол. Что ж, варианты должны быть. Мысли-запросы не работают, но существует обычная связь. Штайнер всегда предпочитал голосовой режим управления интеллектуальными средами. Поэтому он решительно произнес: «Защищенный видеоканал. Мой дом. Вызвать Маргариту Штайнер». «Доступ запрещен», — сообщил приятный женский голос. «Что?» — чиновник едва не задохнулся от возмущения. «По какому праву?» «Распоряжение Верховного прокурора Объединенных Наций», — любезно пояснил голос. «Я могу связаться с Верховным прокурором?» «Нет». Выругавшись, Штайнер направился к окну. Потоки машин курсировали по уличным каньонам, а небеса были оккупированы беспилотниками. В надвинувшихся сумерках город рассвечивался первыми огнями. Штайнер прислушался к собственным ощущениям. Волна гнева улеглась, на смену ей пришло ледяное спокойствие. «Они знают». Инопланетное нечто шевельнулось в глубине сознания. Неос испытывал определенное беспокойство, и эта тревожность передалась адепту. Дверной замок щелкнул. Развернувшись на каблуках, Штайнер увидел однотипных людей, вторгшихся в его владение. Стандартные лица, стандартные фигуры. Сомнений не оставалось, перед ним куклы ДБЗ. Агенты рассредоточились по комнате. Один приблизился к окну, двое зашли справа и слева. Четвертый остался стоять у двери. Движения быстрые, доведенные до автоматизма. Чиновник слышал, что мышечная память заготовок тренируется в отсутствии хозяев, а хозяева, к слову, могут быть разными. «Господин Штайнер», — заговорил ближайший агент. «Вы сняты с должности управляющего дипломатическим корпусом пояса астероидов. Ваш заместитель временно назначен исполняющим обязанности. Ваши ключи, коды доступа к секретной информации и статус неприкосновенности аннулированы. Процесс инициирован Департаментом безопасности Земли, одобрено Верховным прокурором». «С кем я говорю?» — процедил Штайнер. «Вы не представились». «Дориан Стейвей», — сообщил агент, — «куратор внешнепланетарных расследований». «Куратор», — хмыкнул Штайнер. «Вы недолго продержитесь в этой должности. Я позабочусь». «Вряд ли», — спокойно парировал Стейвей. «Вас переводят на лунную станцию предварительного заключения. Доступа к сети не предвидится».